ничего не знал, пока она не призналась. Помнишь, о Деннисе и о случившемся возле Лососевого пруда? Деннис и Лососевый пруд. Ах, да. Мы с ней знакомы столько лет, но что-то может расти внутри, никем не видимое, а потом вдруг врывается в сознание, выходит наружу. Такое случается. Случается, я знаю. Входит властно и бесповоротно. Пойми, я очень полагался на Элис. Она была для меня чем-то нерушимым. Она, как бы это сказать, реальная сторона этой сказки, реальный персонаж, реальный предмет любви. Теперь мне кажется, что раньше я все время смотрел завороженно в какое-то зеркало и лишь смутно сознавал окружающий меня подлинный мир. И я чувствовала нечто подобное Эффингам. «О, пойми меня, это такая боль. Я люблю Элис. Это случилось так неожиданно. Люблю страстно». Мэриан встала на ноги. И он встал тоже. Так вот, оказывается, что произошло. Растерянность в глазах Эффингама. На самом деле это выражение счастья. И он достиг, наконец, чего-то реального. «Анна, великолепная». Она отпустила их, и теперь каждый пойдет своей дорогой. Мэриан, Мэриан, пожалуйста, не хмурься и не суди меня строго. Мы с Элис так давно знакомы. Она тогда была ребенком. Пойми, пожалуйста, и прости. А с тобой мы друг друга так мало знаем. Ты молода, и вскоре вновь все будет хорошо. — О чем это он? — подумала Мэриан. — Решил, что я в него влюбилась. И от этой догадки ей стало смешно. Пришлось даже деликатно укрыть от него лицо. «Пожалуйста, не огорчайся». Подавив смех, Мэриан вновь повернулась к Эффингаму. «Эффингам, дорогой, не расстраивайся из-за меня. Я справлюсь». «Какая ты хорошая. Всякое случается, Эффингам. Надо быть храбрым». «Ты храбрая и заботливая. Иначе и быть не может. Желаю тебе и Элис счастья и великодушное. Признаюсь, все произошло так быстро. Я до сих пор не могу опомниться, но сейчас, когда я рассказал тебе, мне стало гораздо лучше. Не тревожься обо мне, я все перетерплю». «Возможно, и грех обманывать его», — думала она. «Но, с другой стороны, пусть думает, что все закончилось хорошо и спокойно спит ночами». Она искренне радовалась за него и Элис. «Так горячо симпатизировать другим можно только лишь, если ты сам счастлив». Все произошло, как в комедии Шекспира. Все сюжетные узлы успешно развязались. Удерживая на лице выражение спокойствия и собранности, она смотрела в сторону двери, и тут дверь открылась. На пороге стоял Деннис. В лице ее что-то дрогнуло. Она с ликующей улыбкой взглянула на него. «А, Деннис!» — произнес Эффингам. «Доброе утро! Не мог бы ты принести нам чаю? Охотно, сэр. И немного виски, если отыщется», — добавила Мэриан. «Непременно. В последнее время здесь на него был большой спрос. Но у меня сохранился кое-какой запас». Они улыбнулись друг другу. «Я свободна», — подумала она, смотря, как он выходит из комнаты. «Мы свободны!» И широко, торжествующе раскинула руки. «Все, пойми, произошло так неожиданно», — вновь заговорил Эффингам,